Глава 8. Наш совет затянулся до самой ночи. Мы обсудили, казалось, все. И варианты борьбы за княжеское место, и план военной кампании с соседними княжествами, и многое-многое другое. Перевертыши, поиски Прокудина-Горского, медпомощь Толстому и Ольге, первоначальный план построек, подотчетность Фила, торговые связи Крис. Возвращение в гимназию, выстраивание дипломатических отношений с Громовым и северянами, продовольственную и ресурсную базы. Возведение крепости на Каменной Поляне и организация круглосуточной охраны портала. Система дозоров и восстановление леса, формирование вечерних школ. К концу совещания я был выжат словно лимон и раз за разом хвалил себя за создание команды. Ей-богу, когда кто-то ругает власть, нужно давать этому человеку возможность поруководить хотя бы небольшим коллективом. Ну, к примеру, организовать работу управляющей компании в своем дворе или, например, устроить школьный субботник. Потому что чем дольше мы сидели, тем больше деталей всплывало. Сотни вопросов, начиная от организации питания до работы санитарных служб. И я, до этого постоянно ворчавший насчет бюрократии, сам, не дрогнувший рукой, ввел обязательную фиксацию всех наших решений и закрепление зоны ответственности. Пришло понимание, что если не начать вести учет сейчас, то спустя пару месяцев я уже не разберусь, кто, что, как и откуда. Макс получил под свой контроль всю разведку и контрразведку. Оут принял должность, воевода на дело. Фила я назначил казначеем, а его отца поставил на снабжение. И это была лишь малая часть насущных вопросов. Да, мы закрыли самое главное в текущем моменте – экономику и военку, но совсем скоро всплывет масса других направлений. И знать бы, где найти грамотные и адекватные кадры. Ну а про вопрос управления я и вовсе молчу. Понятно, что поскольку я глава рода и хозяин надела, все решения остаются за мной. Но вникать, что готовить воинам на завтрак, рис или плов, я не хотел. Так можно и утонуть в текучке. В конце концов, мы пришли к выводу, что не нужно изобретать велосипед и скопировали политическую систему княжества. Ближний круг – это мои ближники, вступившие в род Ивановых. Большой круг – представители, скажем так, сословий и цехов. В течение недели общины определятся со своими представителями, Макс их быстренько пробьет, и мы проведем первое публичное заседание Большого круга. Город я позиционирую как столицу Севера, поэтому решил учесть пожелания всех слоев общества. Формат непривычный, но интересный. К тому же, чем больше народа ко мне придет, тем эффективнее будет рост надела. Макс с Оутом были не согласны. Их армейские натуры бастовали против любых проявлений демократии, а вот Фил с Кириллом идею поддержали. К Кириллу я откомандировал Жилика, думаю, опытный жук Крудау сможет справиться с ушлым дельцом, и у них получится перспективный тандем. Жижик, как бы Оут ни сопротивлялся, отправился под Фила, помогать формировать финансовые потоки и заодно следить за безопасностью парня. А вот дальше вышло странно. Сас, служивший последние лет 5 под командованием Макса, перешел от Макса к Оуту, а Хмурый наоборот. Поначалу я удивился такому решению, но в конце концов признал его жизнеспособным. Сас все-таки военный, прямой как клинок, а Хмурый? Хмурый больше по ночным операциям и разведке. К тому же Сас имеет общее представление о гарнизоне надела, в то время как Хмурый знает все сплетни, секретики и слабые стороны как воинов с офицерами, так и гимназистов. В общем, поработали мы плодотворно, и когда пробила полночь, я объявил об окончании совещания. Первым убежал Макс. У него было еще множество дел, начиная с поиска адекватных помощников, заканчивая установлением дружеских связей с перевертышами. Следом откланялись Крудау. И если Фил светился от гордости, мечта парня стать казначеем сбылась, то его отец был предельно собран и, судя по эмоциям, собирался осуществить в наделе как минимум научно-техническую революцию. «Ну что, Оут, посидим немного и будем расходиться?» Я с удовольствием потянулся, разминая затекшие от долгого сидения мышцы. По молчаливому согласию мы вышли из-за стола и устроились у камина. Я занял кресло-качалку, а капитан с легкостью перенес угловой диванчик. Затем склонился над камином, и несколько мгновений спустя там затрепетал небольшой огонек, пробуя на вкус сложенные домиком дрова. «Будем!» Капитан согласно кивнул и с явным удовольствием развалился на скрипнувшем под его весом диване. И тут же, без всякого перехода, напрямки спросил. «Сколько слотов преданности у тебя осталось?» «Лидерство у меня сейчас на тройке», — по памяти ответил я. «Лорд второго ранга дает множитель X3, поэтому преданность равна 9 пунктам. 4 слота занято, остается 5 штук». «Уже думал над тем, кого принимать?» «Мирона надо», — вздохнул я. «Не поймет наш здоровяк, почему Фил получил ближника, а он нет». «Тогда уж Олега», — предложил Оут. «Филу же ты ближника не давал?» «Нет», — я покачал головой, — «только Кириллу». «Вот и правильно», — кивнул Оут. «Что до совещаний, нужно сказать Мирону, что он имеет право присутствовать на ближнем совете». «Думаешь, придет пару раз, а потом плюнет?» — усмехнулся я. «Что он, что Фил», — подтвердил капитан. «Это ты у нас уникум, а они еще, считай, подростки. Пару раз поучаствовать на совете — это круто, больше уже скучно». «Согласен», — улыбнулся я. Далее Оут заглянул к себе в блокнот. «Мастер Нико. Фил уже составляет заказ в мастерскую протезов. Как только они прибудут, вручу их нашему архитектору, а дальше посмотрим». «Сам предлагать не будешь?» — уточнил капитан. «Нет», — я покачал головой. «Он нам очень нужен, очень. Но заинтересованность должна идти от него. По-другому будет цениться». «Это точно», — согласился Оут. «Что с Дубровским?» «Пока не знаю», — честно признался я. «Завтра пообщаюсь. Пока что меня больше волнуют Прокудин Горский и Толстой с Ольгой». «За Игорьком я уже отправил Юру», — отозвался Оут. «Если парень жив, он его отыщет». «Это Розов, который?» — вспомнил я. «В таком необычном уге». «Он самый», — усмехнулся Оут. «Лучший в маскировке и в разведке. Даже Бруно с ним не сравнится». «Здорово», — уважительно протянул я. «А что слышно у нас по целителям?» «Макс говорил, что сегодня должен прибыть кто-то из родичей Пожарского». «Я думал, у них рот угас». «У Макса спроси», — тут же открестился Оут. «Я больше по воинам и наемникам». «Кого-то порекомендуешь принять в рот?» «Ты, Миш, сильно-то не расходись», — нахмурился Оут. «А то у меня складывается впечатление, что ты всех вокруг готов в ближники взять». «Просто я не знаю, как по-другому добиться преданности», — признался я. «Не знаю откуда, но есть внутри такое ощущение, что кто-то может...» «Предать?» — закончил Оут. «Для этого есть клятва или присяга. Не обязательно принимать каждого встречного в рот. Во-первых, не останется слотов преданности для достойных претендентов. Во-вторых, ты удивишься, но не все хотят входить в рот». «Вот как?» — я действительно удивился. «Конечно», — усмехнулся Оут. «Рот — это не только сила, это в первую очередь ответственность. 8 из 10 воинов хотят просто-напросто служить в дворянской дружине. Редкий воин стремится попасть в слуги рода, поскольку ответственности там не меньше. Ну а в рот стремятся войти такие, как я и Макс». «Дворяне без перспектив», — улыбнулся я. «Дворяне, увидевшие того, кому не зазорно будет служить, Оут не оценил мои шутки. Такие, как князь Иван, как мой бывший командир полковник Костин и как ты». «Лесно, лесно», — хмыкнул я. «А что насчет Крудау?» «Вообще-то это не по правилам», — вздохнул Оут. «Дворяне такого не любят. Если кланы начнут усиливаться за счет родовичей, то начнется новое смутное время. Ты же знаешь договор. Родовичи не претендуют на большую политику, взамен их никто не трогает. А Крудау?» «А Крудау, скорее всего, полезли в политику», — пожал плечами Оут. «Или в большой бизнес», — кивнул я, — «что сродни политике». «Наверное», — не стал спорить Оут и в своем стиле резко поменял тему. «Что думаешь насчет Крисы Настасьи?» «Кто такая Настасья?» «Дочь директора», — Оут смурнел прямо на глазах. «Точно», — вспомнил я, — «так она же вроде с Крисы с тобой была». В памяти тут же всплыл разговор с Яковом Ивановичем, в котором он предупреждал меня про меч Крисы, какую-то книжку Настасьи. «Постой», — я нахмурился, вспоминая запись речи Громова. «Но как тогда вышло, что меч древних у Громова?» Оут криво усмехнулся, и я осекся. «Думаешь, — проворчал капитан, — если бы у князя Ивана был настоящий меч древних, заговорщики смогли бы его одолеть?» «Думаю, да», — осторожно согласился я, понимая, что в вопросе скрывается какой-то подвох. «Вот он!» — Оут достал из инвентаря блеснувшие серебром ножны. «А у Громова фальшивка, но... могущественная, но фальшивка. Крис говорит, что тот клинок, который сейчас находится у Громова, принадлежал ближнику императора. А этот?» — я кивнул на лежащий на диване меч. «Императору», — улыбнулся Оут. «На самом деле клинок как клинок. Мой меч», — он похлопал по своим ножнам, — «даже лучше». «Ладно, я кое-как переварил информацию о том, что в метре от меня находится меч императора. Но при чем здесь Настасья?» «Знаешь», — Оут жестом фокусника достал из пространственного кармана бархатную книгу. «Был бы здесь Макс, он бы сейчас сильно удивился». «Та самая книга?» — уточнил я. «Которая должна быть у Настаси?» «Другая», — Оут покачал головой. «У Насти фолиант боевого мага, а это...» «Скажем так, несколько недель назад князь вписал тебя в книгу родов, и мы взяли ее с собой». Я судорожно соображал, зачем Оуту и Крис понадобилось забирать какую-то книгу. «Это один из символов княжеской власти», — неохотно протянул Оут. «Но есть один минус. Когда про это узнает Громов, нас с Крис объявят государственными преступниками». «И эта книга?» «Бывший дневник императора», — огорошил меня Оут. «По крайней мере, отец Крис верил в это всей душой». «Дай догадаюсь, у меня в голове что-то щелкнуло и сложилась картинка. Сейчас ты достанешь шестеренку, которой играл император?» Увы, Оут невесело развел руками и положил книгу к мечу. Шестеренка, которая была у князя, не подошла. Не подошла? Голова уже кипела от вопросов и недосказанностей, и от этого раздражение накатывало само собой. Знаешь, как князь получает ранги? Оут, видимо, задался целью окончательно меня добить. Нет, выдохнул я, просвети меня. Те же самые победы, но только... «Между княжествами? Стоило капитану заговорить, как меня осенило. Или между странами?» «Именно», — Оут похлопал в ладоши. «После победы над северянами князь получил 10-й ранг и попробовал стать претендентом на трон». «Не получилось?» — предположил я, вспомнив рассказ Крис. «Почему это?» — невесело усмехнулся капитан. «Получилось. Но я непонимающе уставился на Оута. Крис же сказала... Это была игра на публику. Мы считаем, что в тронном зале находится Макрис. «Мы — это ты и Крис», — уточнил я. «Да», — кивнул Оут и, заметив, как я поморщился, добавил. «Слушай, Миш, мне тоже эти интриги поперек горла стоят. Но от этого зависит жизнь Крис, понимаешь?» «Понимаю», — вздохнул я. «Давай уж, все вываливай». Князь возложил руки на Стеллу и обозначил свое намерение. Оут развел руки в стороны. В этот момент меч, который был у Крис, потеплел. Бархатная книга родов тоже. А вот шестеренка нет. «Как вы об этом узнали?» — тут же уточнил я. «Через амулет связи». Князь проговаривал все происходящее вслух. «Так может быть дело в том, что меч был у Крис?» «Нет», — Оут покачал головой. «Родная кровь. К тому же он потеплел, а значит меч участвовал в ритуале. А шестеренка нет, и князь это прямо подчеркнул. А потом?» «А потом он исчез», — хмыкнул Оут. «То есть получилось?» «Если бы получилось, то меч, книга и шестеренка исчезли бы вместе с ним, или по всему миру прокатилось бы сообщение о возвращении императора». Как-то все запутано. Я пересел с враз ставшего неудобным кресла-качалки на обычный стул. «А наемные убийцы?» «У князя был двойник», — пожал плечами Оут, «который зачастую находился в Кремле и даже принимал прошения. Что до Стеллы, Громов наверняка понял, что действительно произошло. Но ему было выгоднее подбросить дров в пламя ненависти к северянам», — догадался я. «Алексис идет другим путем», — вздохнул Оут. «Он не пытается стать претендентом по заветам предков, он хочет «Собрать под собой все княжества и стать императором де-факто», — закончил я. «Так тоже можно?» «Ты сам читал нам свое задание», — напомнил Оут. «Соберите все княжества под свою руку и подтвердите право на трон», — задумчиво протянул я. «Хитро-хитро». «Иван просил тебе передать просьбу. Было видно, что Оуту не доставляет удовольствия то, что он сейчас делает, но данное обещание нарушить не может». «Найти шестеренку?» — улыбнулся я. «Это было очевидно, да?» — с облегчением выдохнул капитан. «Ну как тебе сказать?» — я задумчиво изучал появившееся передо мной сообщение. «Можно сказать да». «Внимание! В рамках выполнения скрытого протокола «Наследник» выполнено условие «Подвиг Кристофа» и активированной линии вероятности номер один «Последний шанс». Претенденту Михаилу Иванову доступно задание «Императорские регалии». Внимание! Доступно задание «Наследие императора». В общем и целом все было понятно. Но меня смущало, почему задания продублировались. Ведь «Наследие императора» и «Регалии императора» — это одно и то же или нет? «Держи!» — Оут протянул мне меч и книгу. «Владей по праву!» «Ну, прав-то у меня пока особых и нет», — хмыкнул я, принимая артефакты. «Но спасибо». «Только знай», — Оут предупредительно поднял вверх указательный палец. «Если раскроешь книгу или вытащишь меч из ножен, могут начаться проблемы». «Громов узнает, что они у меня?» «А вот сие мне неведомо», — пожал плечами Оут. «Крис тоже не знает, а князь считал, что в нашем мире есть какая-то тайная ложа». «Очередная теория заговора». Хотя после знакомства с гильдейскими я не удивлюсь, что на самом деле здесь существует мировое правительство. Что до тайных лож? Одним орденом больше, одним меньше. Просто нужно взять на заметку, что против Громова играет не один тайный игрок, а, возможно, несколько. Будет забавно, если получится, что Громов, по сравнению с ними, чуть ли не лучший вариант. Отец солдатом, спаситель Отечества и все такое. «Знаешь, Оут, я решил поделиться своими мыслями с капитаном. А ведь если так подумать, Громов не так уж плох. Возможно, из него бы вышел неплохой князь или даже император». «Нет», — уверенно заявил мой товарищ. «У него на первом месте он сам, на втором — клан, а у настоящего князя на первом месте — княжество и народ. Мы уже говорили с тобой на эту тему». «Не власть, а ответственность», — кивнул я, вспоминая свой родной мир и кошмары, в которых некроманты пёсеголовых и здоровенные уги наводили суету во всех крупных мегаполисах. «Именно», — подтвердил Оут, — «жаль, что не все это понимают». «Если бы это все понимали», — я покачал головой, — «в мире не было бы войн, и твоя профессия оказалась бы неактуальна». «Воин — это в первую очередь про твой дух», — не согласился Оут. «А профессия — дело десятое. Я знавал булочников из вольников с таким характером, что даже одаренные воины им в подметки не годились». «Оут», — я с любопытством посмотрел на товарища, «а почему ты сам не хочешь в князья?» «Раньше у меня была цель — дорасти до воеводы», — вздохнул капитан. «А сейчас...» «А сейчас у тебя появилась Крис», — закончил я. «Именно», — кивнул Оут, — «и я все так же планирую стать воеводой и великим воином». «К тому же воеводой, пусть и небольшого, но на дело ты уже стал», — не удержался я. «Угу», — хмыкнул воин, — «но ты же понял, о чем я, стать великим полководцем, войти в историю». «Понял», — усмехнулся я, — «все мы подспудно этого хотим». «Но сейчас я понял, ради кого это все», — продолжил свою мысль Оут. «Понял, что хочу детей, сыновей. Хочу воспитать их так, чтобы в мире было больше справедливости и меньше подлости. И чтобы дети не пропадали», — глухо добавил я, вспомнив наш рейд в пограничье. «Да», — подтвердил Оут, — «и в этом нам с тобой по пути». Он поднялся с кресла и протянул мне руку. «Спокойной ночи, Михаил, и желаю тебе найти ту самую, которая будет зажигать, вдохновлять, и с появлением которой все это, — он обвел рукой вокруг себя, — обретет смысл». Я крепко пожал руку Оуту, и он, кивнув напоследок, покинул зал. Я же еще некоторое время смотрел в огонь, прокручивая в голове несомненно важную беседу и завершивший ее разговор по душам. А ведь Оут прав насчет смысла. Вспомнив взгляд Риф, Я почувствовал, как в груди мгновенно вспыхнул настоящий пожар. Улыбнувшись, я убрал артефакты в инвентарь и улегся на диванчике. Сил идти в свою комнату не осталось. В камине уютно потрескивал прогорающий костер, но я его уже не видел, поскольку мое сознание стремительно проваливалось в сон. На долгожданную встречу с принцессой Риф.